Глава 25. Судья Бенник достал из своего плотно набитого гардероба светло-серый дизайнерский костюм от Зения из гребенной шерсти, белую рубашку с французскими манжетами и солидный синий галстук. Любуясь собой в зеркале, он счел, что выглядит европейцем. Ближе к вечеру субботы он покинул свой дом в Калмане и поехал в центр Пенсаколы, в исторический район Норт-Хиллз. Старые дубы с облепленными испанским мхом стволами создавали на улице густую тень. Многие дома здесь простояли уже более 200 лет, пережив множество ураганов и прочих погодных катаклизмов. Мальчишкой Рос гонял с приятелями по Норт-Хиллз на велосипеде и любовался этой красотой. Мог ли он тогда предвидеть, что когда-нибудь станет здесь желанным гостем? Он свернул на булыжную подъездную дорожку прекрасно сохранившегося викторианского особняка и поставил свой внедорожник рядом с сияющим Мерседесом-седаном. Пройдя через скрытый дворик, постучал в дверь. Мельба, старая служанка, без которой Хелен была как без рук, встретила его всегдашней теплой улыбкой и сообщила, что хозяйка одевается. Что он будет пить? Он попросил имбирный эль и уселся в свое любимое кресло в бильярдной. Хелен была вдовой и его близкой подругой, хотя о романе он не помышлял, как и она. Ее третий, а может четвертый, муж умер от старости и оставил ее богатой, теперь она крепко держалась за свое состояние. По ее мнению, все перспективные женихи тянулись к ее деньгам, так что главным в их отношениях было взаимное удобство. Ей нравилось появляться в обществе красавца младше ее, да еще судьи. Он тоже отдавал ей должное, умна, эксцентрична, не представляет угрозы. Она утверждала, что ей 64 года, но эта цифра вызывала у него сомнения. Усилия пластических хирургов не пропали даром, они расправили ее морщины, подтянули подбородок, сделали ясным взгляд. Тем не менее, Бенник подозревал, что ей никак не меньше 70. Его гарем, как он называл это мысленно, состоял из нескольких женщин от 41 года до возраста Хелен. Чтобы попасть в это число избранных, они должны были быть богаты или, по крайней мере, финансово благополучны, не замужем и не стремиться к браку. Он не фигурировал на рынке женихов и за много лет дал отставку многим, создававшим ему сложности. Мельба принесла имбирный эль и молча удалилась. Ужин был заказан на 7:30 вечера, но о том, чтобы успеть вовремя, нечего было и думать. От судьи, ценящего пунктуальность, ожидание Хелен требовало терпения. Приходилось терпеть, разглядывая дорогую кожаную мебель, персидские ковры, обшитые деревянными панелями стены, дубовые полки со старинными книгами, роскошную люстру прошлого века. Площадь всех четырех этажей этого дома составляла 10 000 квадратных футов, и Хелен с Мельбой находили применение лишь очень небольшой ее доли. Бенник, закрыв глаза, припомнил последнее стихотворение анонимного автора. Тот связал его с Дэнни Кливлендом, бывшим репортером газеты «Леджер», с которым он разделался в 2009 году, всего 5 лет назад. Эйлин Никлбери он настиг в 1998 году. В 2012 расправился с Перри Кронком, меньше года назад с Верно и Данвуди. Ему чудилось, что его жертвы выползают из могил, строятся и как зомби тянутся к его горлу. Он жил теперь в состоянии крайнего изумления. Мысли стали беспорядочными. Час за часом он придумывал и отвергал все новые стратегии действий. Сидя с закрытыми глазами, он тяжело вздохнул. Потом, достав из кармана капсулу Ксанакса, запил ее элем. Он стал злоупотреблять медикаментами. Вроде бы они должны были успокаивать, но с некоторых пор эффект пропал. Неужели его ждет утрата роскошного привилегированного положения, к которому он привык? Неужели ему грозит разоблачение? Невероятно. Прошлое, которое он так удачно утаивал, теперь вздумало предъявить ему счет. Над его настоящим, над его статусом нависла опасность. А будущее рисовалось таким ужасным, что лучше было вовсе о нем не думать. «Здравствуй, мой дорогой», — сказала Хелен, входя. Бенник вскочил и широко раскинул руки, чтобы вежливо ее приобнять, чмокнул в щеку. Ничего сексуального. «Чудесно выглядишь, Хелен». «Благодарю». Она перевела взгляд на свое красное платье без рукавов. «Нравится? Это Шанель». «Красота! С ума сойти!» «Спасибо, мой дорогой». Родом она была из городка в Джорджии. Мнила себя настоящей южной красавицей и некоторые слова выговаривала с южным акцентом. Пристально на него глядя, она продолжила, хмурясь. «У тебя усталый вид, мой судья. Тени вокруг глаз. Опять бессонница?» Бессонницей он никогда не страдал. Тем не менее ответил: «Она самая. Заседание за заседанием». Вежливость помешала ему заметить: «Ну а ты как, Хелен? Я замечаю жирок у тебя на талии. Где твоя былая стройность?» Впрочем, все знали, что Хелен не отказывалась от борьбы за молодость и стройность. Вечные диеты, занятия спортом до седьмого пота, следование моде, изучение новейших вариантов хирургического вмешательства, тщательное использование самой дорогой косметики. Он очень в ней это ценил. Она утверждала, что дожидается некой потрясающей женской виагры, чтобы падать в постель с первым встречным. Об этом они упоминали со смехом, поскольку обычно избегали темы секса. Она так старалась выглядеть молодой, что он не позволял себе замечаний, способных поколебать ее уверенность в себе. Он посмотрел на ее ноги. Ее обувь всегда была приятным сюрпризом. Вот и сегодня он с удовольствием оценил изящество ее леопардовых туфелек из тончайшей кожи. «Хвалю твои рискованные каблуки», — сказал он со смехом. «Джимми Чу?» «Как всегда». Они простились с Мельбой и, как всегда, сели в «Мерседес Хелен». Снобизм не позволил бы ей прибыть в загородный клуб на Форде. Бенник усадил ее в пассажирское кресло, а сам сел за руль. Было уже 7:40 вечера, до клуба 15 минут езды. Они обсудили его загруженную рабочую неделю, ее внука в Орландо. В своей испорченности те могли винить только избыток денег. На 11-й минуте она не выдержала. «Мой судья выглядит озабоченным. В чем дело?» «Ничего особенного. Предвкушая восхитительный ужин, резинового цыпленка и холодный горошек». «Не так все плохо. Просто никак не выберем себе нового шеф-повара». Оба были членами клуба и знали, в чем беда. Очередной шеф-повар трудился полгода, после чего его увольняли. Ни одному не удавалось пока удовлетворить всем требованиям изысканной публики, убедившей себя, что знает толк в еде и вине. Загородный клуб «Эскамбия» существовал уже сотню лет, в нем состояло 500 человек, да еще имелся длинный список кандидатов в члены. Это был самый шикарный загородный клуб в Пенсаколе и ее окрестностях. О членстве в нем мечтали все состоятельные семьи, а также те, кто еще только штурмовал финансовые вершины. Главный зал клуба с трех сторон окружали воды залива, во все стороны от него струились безупречные аллеи. Все здесь, от извилистой тенистой дорожки для подачи лимузинов до 200 ярдов ухоженного парка, свидетельствовало о старых деньгах и об особом положении приезжающих сюда людей. Члены клуба выходили из немецких автомобилей под изогнутый козырек, где их встречали привратники в черных галстуках. Не хватало разве что красной ковровой дорожки. Хелен с удовольствием говорила: «Ну, добрый вечер, Герберт», привратнику, уже много лет открывавшему перед ней дверь. Сразу забыв о старике Герберте, она взяла под руку судью Бенника и вплыла с ним в роскошный холл, где сновали с подносами шампанского официанты. Хелен мгновенно схватила бокал, явно не первый для нее за этот день. Судья ограничился газировкой. Впереди был длинный вечер и еще более длинное воскресенье. Скоро они оказались в водовороте богатых светских людей, мужчин в предусмотренных уставом клуба костюмах и галстуках, дам в облачении от лучших модных дизайнеров. Женщины в летах предпочитали обтягивающие платья, дерзкие открытые корсажи, отсутствие рукавов, как будто их целью было выставить на показ как можно больше стареющей плоти в доказательство своей неувядающей привлекательности. Дамы помоложе, коих здесь было меньшинство, довольствовались, похоже, своей стройностью и не стремились пустить пыль в глаза. Все говорили и смеялись одновременно, при этом толпа медленно двигалась по широкому коридору, по толстым коврам, мимо больших портретов на стенах. В просторном банкетном зале они, бродя между столами, искали таблички со своими именами. В этот вечер не предусматривалось ведущего. Не было ни подиума, ни специальных столов для спонсоров. В дальнем углу за танцполом настраивали инструменты музыканты. Судья и Хелен сели за стол с 8 своими хорошими знакомыми. Это были супружеские пары — врач, архитектор, хозяин фирмы по добыче гравия с женами. Тут же оказался и еще один человек, старше всех за столом, не пропускавший вместе с женой ни одного вечера в клубе. По слухам, он был богаче остальных 8 вместе взятых. Вино потекло рекой, завязалась оживленная беседа. Судья Бенник сделал над собой усилие, раз, другой, и тоже заулыбался, стал похохатывать, громко обсуждая разную чепуху. При этом на него то и дело наваливалась тяжесть в предвкушении будущего, опасение достать новый конверт от анонима из ящика в понедельник, страх предстать перед всеми беззащитным, голым, и тогда он впадал в задумчивость. Невозможно было не озираться, не задавать, глядя на друзей и на других давних знакомых, вопрос, как бы они к такому отнеслись. Он, щеголяющий в костюме с лейблом «Зенья», якшающийся с богачами, был уважаемым судьей, им восторгались важные люди. А еще он был, во всяком случае, так считал он сам, самым хитроумным убийцей в американской истории. Он изучил людей и видел их насквозь. Все они разбойники, а некоторые еще и полные невежды. Судья мысленно приказал себе встряхнуться и спросил что-то о разливе нефти в Мексиканском заливе. Нефтяное пятно приближалось к Пенсаколе, многие уже били тревогу. Он предвидел в недалеком будущем огромное количество тяжб. Иссы, предрек он, оживятся в тот момент, когда пятно будет рядом, а может и раньше. Сообщения о катастрофе не сходили с первых страниц газет, и все за столом некоторое время пытали его честь на предмет того, кто с кем может судиться. Женщины первыми утратили интерес к этой теме и повели свой собственный разговор. Тем временем подали ужин. Вышколенные официанты исправно доливали все бокалы, особенно бокал Хелен. Она привычно выбрала шардоне и быстро захмелела. К 10 часам она совсем опьянеет, и ему предстоит затаскивать ее в дом при помощи мельбы. Теперь его устраивало помалкивать и слушать других. Он разглядывал зал, улыбался, приветствовал кивками знакомых. Всем было весело, кое-кто неумолимо терял самоконтроль, все были красиво одеты. Особенно радовали дамские прически. У дам старше 40 лет были одинаковые носы и подбородки, а все благодаря доктору Ренглу, самому популярному пластическому хирургу на Флоридском отростке. Он сидел в 2 столиках от них со своей 2-й женой, роскошной блондинкой неопределенного возраста. Ходили почему-то слухи, что ей всего 30 с небольшим. Когда Ренгл не трудился над лицами женщин, он с ними спал. Они считали его неотразимым, и его сексуальные приключения служили пищей для бесконечных сплетен. Как многие присутствующие здесь мужчины, Бенник терпеть не мог доктора, но втайне завидовал его либидо. Мужу такой женщины не грех было позавидовать. Среди собравшихся в клубе гостей он был бы не прочь прикончить двоих. Рэнгл был вторым. Первое место занимал банкир, отказавшийся дать ему взаймы, когда он, 30-летний, надумал купить свое первое офисное здание. Банкир заявил тогда, что у Бенника слабоват балансовый отчет, а шансы заработать на адвокатском поприще сомнительны. В городе и так хватало юристов средней руки, едва оплачивавших свои счета. Типичный банкир, возомнивший себя всезнайкой. Бенник купил другое здание, набил его арендаторами и продолжил покупки. Его адвокатская практика процветала. Он вступил в загородный клуб и отныне игнорировал банкира. Когда в возрасте 39 лет его избрали судьей, того хватил удар, и он вынужденно отошел от дел. Теперь он сидел за угловым столиком, старый, сморщенный, жалкий, только и способный что мямлить что-то своей жене. Он заслуживал сострадания, но это чувство было Беннику чуждо. Тем не менее, убить его или Рэнгла было бы слишком рискованно. Громкое преступление в маленьком городе. К тому же их прегрешения были слишком незначительными по сравнению с тем, что натворили другие. Бенник никогда всерьез не собирался включать их в свой список. Ужин подходил к концу, негромко заиграли музыканты, в основном старые хиты, в стиле Motown, предпочитаемые собравшимися. Во время десерта несколько пар вышли танцевать. Хелен любила танцевать, а Бенник был умелым партнером. Они пренебрегли тортом и немного потанцевали под Стиви Уандера и Смоки Робинсона. Правда, ее хватило ненадолго, она устала и захотела пить. Он оставил ее за столом с подругами, а сам вышел на крытый двор, где мужчины курили черные сигары и подтягивали виски. Бенник обрадовался, увидев Мака Макгрегора. Тот стоял особняком, с бокалом в одной руке и с телефоном в другой. После 10 лет судейства Бенник знал всех юристов от Пенсаколы до Джексонвилла и еще многих. Мака он всегда выделял. Они в одно и то же время поступили в местные фирмы, а потом ушли на вольные хлеба. Мак любил выступать в суде, быстро стал опытным адвокатом и пользовался популярностью. Он был одним из немногих местных адвокатов, способных принять с самого начала дело, будь то чья-то травма или гибель, и добиться желаемого вердикта. Он был отличным судебным адвокатом, а не просто хищником, и не избегал уголовных процессов. Бенник наблюдал Мака в деле, но никогда не предполагал, что когда-нибудь ему понадобятся его услуги. Последние 3 дня он слишком часто вспоминал о Маке. Если бы небо рухнуло на землю, а Бенник еще верил, что этого не случится, то Мак стал бы первым, кому бы он бросился. «Добрый вечер, судья», — сказал Мак, убирая телефон. «Куда вы дели свою девушку?» «Отослал наверх, в дамскую комнату. С кем сегодня вы?» «У меня новая спутница, настоящая куколка. Секретарша сосватала». Мак уже 10 лет как развелся и слыл неутомимым ходоком. «Видел? Хороша. Это еще мягко сказано, поверьте. Главное, вы довольны?» «Более или менее. Лучше скажите, кто возьмет дело о драке в гавайском баре в Форт-Уолтоне?» «Еще не знаю. Решать судье Уотсону. Хотите заняться?» «Возможно». В прошлом месяце 2 байкеров из Аризоны устроили скандал в низкопробном заведении на пляже в Форт-Уолтоне. Сначала пошли в ход кулаки, потом ножи, затем и огнестрельное оружие. Когда перестали вылетать стекла, на полу обнаружились 3 трупа. Байкеры попытались скрыться, но их поймали около Панама-Сити-Бич. Исходя из принципа, что любой обвиненный в серьезном преступлении имеет право на хорошего адвоката, Мак с партнером каждый год претендовали минимум на одно дело об убийстве. Это позволяло им выступать в суде, а также добавляло остроты их рутинной практике. Маку нравились спорные, часто скверные детали хорошего дела об убийстве. Нравилось бывать в тюрьме, нравилось общаться с людьми, способными убивать. «Это дельце прямо для вас. Что-то жизнь стала скучновато. Что ж, Мак, скоро это может измениться для нас обоих», — подумал Бенник. «Если вы за, то я могу все устроить. Сперва прикину у себя в офисе, что к чему. Позвоню вам в понедельник, это же не самое тяжкое преступление». «Нет, оно совершенно неумышленное. Два кретина напились и давай махать кулаками. Как вы смотрите на дела о разливе нефти?» «Они нас не минуют», — ответил Мак со смехом. «Половина коллеги уже села в лодки и ищет на воде пятна. Это будет золотое дно». «Как и любая экологическая катастрофа». Они стали убивать время, обмениваясь историями о знакомых адвокатах и их тяжбах. Мак достал кожаный портсигар и предложил Беннику сигару «Каиба». Они закурили, выпили виски, оставив адвокатские байки, вернулись к более приятной теме — молодым женщинам. Через некоторое время Бенникс похватился, что его дама, видно, его уже разыскивает, и простился с Маком. Уходя, он надеялся, что не скоро снова с ним пересечется.